Глава 57. Плевать мне на все это. Эми. Спустя час беседы Амайя уснула, а вот ко мне сон приходить не желал, даже несмотря на то, что усталость ощущалась во всем теле. Дочь императора убеждала меня стать ее сестрой по крови. Говорила, что если я действительно решила отправиться вслед за ней, то тем более должна согласиться на ритуальное родство. По словам Амайи, тогда ко мне не посмеют относиться с пренебрежением на чужих землях. Ведь я буду являться частью императорской семьи. Пусть и войду в нее при помощи ритуала. В словах принцессы был смысл, но я все равно не спешила с ответом. Меня будто что-то останавливало. Что-то невидимое, заставляющее задуматься и хорошенько все взвесить. Интуиция кричала, что если я стану кровной сестрой Амайи, то потеряю что-то очень важное для себя. Что-то такое, о чем потом буду жалеть всю свою оставшуюся жизнь. Но что именно? Ответа на этот вопрос не было. Слыша, как принцесса засопела на соседней подушке, я невольно улыбнулась, поворачивая голову в сторону распахнутого балкона и тут же покрываясь ледяным ужасом от увиденного. Тень. Я отчетливо видела тень. Мужскую. Огромную. Кто-то стоял у дверей, а потом протянул руку, намереваясь отодвинуть тюль, чтобы проникнуть внутрь. Неужто опять? Страх, навеянный недавними событиями, быстро сменился яростным гневом. Миг, я стремительно вскочила с кровати, схватив с тумбочки острую шпильку для волос и... Снова напасть на меня вздумала Кхали. Послышался мужской шепот над ухом. А в следующий момент Дастан сжал мои запястья, прислонившись грудью к моей спине. Близко. Он стоял ко мне слишком близко. Предательские мурашки побежали по коже. Чувствуя его тепло и горячее дыхание, стало так волнительно, что я аж дар речи потеряла. Не ждала меня. Глава, будто издеваясь, не спешил выпускать из своего плена, который, чего уж там, покидать мне абсолютно не хотелось. «Тебя? В покоях у принцессы?» Хмыкнула я, бросив беглый взгляд на сопящую Амайю. «И часто ты по комнатам девушек шныряешь в ночи?» Не смогла сдержать едкой издевки в голосе. Пусть и понимала, что его похождение не мое дело. Для меня не является проблемой проникнуть в комнату барышни. Что-то неприятное, немного колючее заворочилось в груди. «Нет, я не ревную. Не ревную», — повторяла мысленно снова и снова. Вот только переубедить себя гораздо сложнее, чем кого-то другого. Не спросишь, почему я здесь? Глава так и продолжал удерживать в волнующей близости. Из-за меня? Слетело неожиданное с губ, будто это сказала не я. Хм, так самоуверенно. Фыркнул Дастан. Медленно, будто нехотя освобождая мои запястья и делая шаг назад. Но ничего другого от тебя ожидать и не стоило. Без его тепла стало холодно, и я невольно поёжилась. Пришел посмотреть, все ли со мной хорошо, или за извинениями. Я обернулась. Хотела поднять эту тему, чтобы все расставить по местам, но не думала, что будет настолько тяжело и стыдно. За извинениями. В комнате, освещенной лунным светом, было видно, как глава вопросительно приподнял брови, а потом недовольно поджал губы, которые я с таким удовольствием целовала. Внезапно стало душно, и я шумно втянула носом воздух, что не осталось незамеченным. Он здесь, он пришел из-за меня. Смотрела на него и понимала, что пропадаю. Нравился. Как же сильно он мне нравился. Управляющий жизнями, губительно опасный, с холодным, цепким взглядом, от которого кровь холодела в жилах, но... Только не у меня. Сейчас, глядя на него, я ощущала пламя. Синее пламя, что разгоралось в груди и бежало по венам, ускоряя сердце бег. «Нервничаешь?» Дастан не спрашивал, а констатировал факт. «Из чего бы?» «То, что случилось. В общем, не стоит переживать об этом. Главное, что ты в порядке, а остальное неважно». «Неважно. Так я и думала, для тебя это неважно. Твоя забота, я не выдержала. Не знаю, за что я ее заслужила, но несказанно благодарна тебе. Если хочешь попросить что-либо в ответ, я слушаю. Не поверю, что ты защищаешь меня просто так». Глава молчала, потом, когда ответил, его голос был наполнен ледяной стужей. «Ты права. За все в этой жизни нужно платить. Но пока мне не о чем тебя попросить. А потом, может быть, уже поздно». Пожала я плечами, не понимая, почему он злится. Это было отчетливо видно. «О чем ты?» Дастан сунул руки в карманы штанов. «Принцесса скоро отправится на чужие земли, и я...» Внезапно то ли от Дастана повеяло арктической стужей, то ли ветер залетел в открытую дверь балкона. «И ты?» — безэмоционально спросил он, тем самым подталкивая меня к продолжению. «И я отправлюсь вслед за ней». «Совсем чокнутая», — угрожающе рыкнул глава, дернувшись в мою сторону, но так и не делая шага. «Там будут заботиться о ней, потому что у ней течет императорская кровь, а ты...» «Вот именно поэтому я пройду ритуал крови и стану принцессой-сестрой», — выпалила я, не зная, как расценивать реакцию главы, которая была мне непонятна. «Что ты пройдешь?» — спросил он, угрожающе сузив глаза. «Ты слышал. Мне все больше становилось не по себе. Два раза повторять я не стану». «Говорят», — с губ главы сорвалось раздраженное хмыканье, «что ты приглянулась принцам. Если пройдешь ритуал, то не сможешь». «Я же сказала», — чуть повысила голос, но потом опомнилась. Ведь рядом спала Амая и заговорила тише. «Я отправлюсь за той, кого считаю сестрой. Кого считаю своей семьей, настоящей семьей, а не ее жалким подобием. И тебе на заметку, принцы мне не интересны, как и то, что может дать связь с одним из них. Я не стремлюсь стать императрицей и никогда не стремилась. Пойми ты уже, наконец, мне безразличны знатные сборища и все те, кто к ним относится. Я никогда не гналась за положением в обществе и материальными благами. Плевать мне на все это.